Его грязное лицо сразу же бледнеет, когда он замечает, что в него направлены два ствола. Бах! Он даже не в состоянии издать крик, когда картечь разрывает его лицо на куски, плоть разрывается за долю секунды, металлические осколки пронзают его мозг и мгновенно убивают. Слепой огонь. 5-100. Раскопки вокруг них прекращаются после того, как Афтан выстрелил из своего оружия, и все, по-видимому, смотрят туда, где это произошло. «Эй, Ленни, какого хрена ты стреляешь?» — кричит кто-то сбоку, пока Афтан пытается перезарядить свое оружие. Без правой руки он вынужден держать его под мышкой. К счастью, его перк «Быстрая перезарядка» все еще был активен, его движения были размыты, но это было не идеально. В конце концов, ему нужно было бы начать работать над какой-то заменой своей руки. Как только он перезарядил его, Афтан высовывает голову и использует ВАТС, чтобы осмотреться, не теряя времени. Вокруг него были груды обломков, большое здание, которое стояло, полностью разрушилось, не оставив ничего, кроме обломков металла и деревянных щепок. Вокруг них была настоящая армия чертей, всем из которых, казалось, не хватало их основного вооружения. Они, вероятно, не ожидали, что кто-то выживет, не говоря уже о том, чтобы все еще быть способным дать отпор. Хотя это было хорошо, это дает дуэту некоторую передышку, прежде чем все станет плачевным. Присмотревшись повнимательнее, он увидел множество куч обломков, на которые они, черти, вероятно, бросали всякую всячину, и каждая потенциально могла стать достаточно хорошим прикрытием для настоящей перестрелки, если до этого дойдет. Его первоначальный план попытаться улизнуть сгорел дотла, когда этот идиот просунул голову внутрь машины и заставил его действовать. Не говоря уже о том, что было около полудня, и красться в это время средь бела дня было бы невозможно. Он бросает взгляд на распростертое тело, у которого в данный момент отсутствовала голова, и вздыхает. Что ж, по крайней мере, он мог бы что-то сделать с этим дураком. Деактивировав ВАТС, он ныряет в тень небольшой траншеи и вытаскивает труп, убедившись, что его безголовость была видна всем, прежде чем скользнуть обратно в безопасное место внутри машины, в которой все еще находился Карл. Не потребовалось много времени, чтобы заметить состояние своего приятеля. Черт возьми, Лен не потерял голову. Что? Он сумасшедший, но не настолько, о, младенец Иисус. Быстро услышав восклицание, люди начинают собираться вокруг тела, чтобы осмотреть и посмотреть, что произошло. Даже сейчас возможность того, что кто-то все еще жив под всеми обломками, не приходит им в голову. Вместо этого большинство думает, что одна из ловушек, которые они установили перед тем, как здание взорвалось, была приведена в действие. Конечно, черти, которые не знали о минах-ловушках, которые все еще могли быть активны, справедливо злились из-за того, что им не сказали, поскольку они буквально рисковали своими жизнями, копая себе могилу. Как только группа погрузилась в споры, Афтан достает что-то из своей кожаной сумки, плазменную гранату, которую он ранее починил с помощью своего перка Механикус. Он ухмыляется Карлу и зубами вырывает чеку и бросает ее из отверстия в сторону группы, отступая обратно в импровизированный металлический бункер. Что? Бум! Земля трясется и содрогается, когда плазма извергается из взрывчатого вещества, сжигая тех, кто находится рядом с ней, и ужасно сжигая всех остальных. Тем немногим людям, которым посчастливилось не попасть под взрыв, было представлено зрелище впечатляющих кровавых взрывов тел их друзей. Афтан даже не знал, что взрыв будет таким мощным. Он забыл, что его перк-лазерный потрошитель действует на все энергетическое оружие, удваивая урон, наносимый плазменной гранатой. С этими словами Афтан выскакивает из своего укрытия, его перк пятнышко и 10 ловкости делают его и правда пятнышком. Прогремели выстрелы, картечь не убила чертей, но ранила достаточно, чтобы вывести их из боя на некоторое время. Стиль Джона Уика активирован. Активируя ВАТС, он осматривает местность, морщась от светящихся зеленых следов, оставленных брошенной им слишком мощной гранатой. Единственным другим цветом, присутствующим в зоне взрыва, является малиново-красный цвет расплавленных тел его врагов. Качая головой, он смотрит на кучу щебня, которая была достаточно большой, чтобы ее можно было использовать в качестве укрытия, выключает ВАТС и направляется к ней. Карл следует несколько ближе к молодому человеку, он был недостаточно проворен, чтобы совершать те же движения, что и Афтан, но он компенсировал это, распыляя свой миниган на все, что выглядело хотя бы отдаленно гуманоидным. Если раньше черти не подозревали об их присутствии, то теперь они точно поняли это. Сочетание взрыва и последующей стрельбы привлекло внимание всех тех, кто находился в этом районе в пределах слышимости. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что если бы Бун все еще был рядом, он бы знал, что они все еще живы, и плохо, потому что большинство людей, что находились вокруг, вряд ли будут их союзниками. Автон рычит, снова засовывая дробовик под мышку, чтобы перезарядить, поклявшись себе восстановить руку как можно скорее. После перезарядки он убирает оружие обратно в кобуру на своем патронташе. Дальность была уже не та, что раньше, так что ему лучше использовать свои пистолеты. Глава 210. Глава 210. Подкрепление, по правде говоря, причина, по которой он не начал бой со своими пистолетами, заключалась в том, насколько трудно было бы перезарядить их без правой руки. Как бы то ни было, как только у него закончатся патроны для баллистического оружия, он переключится на запасной плазменный пистолет. Трах-бах-бах, вокруг них поднимается пыль, когда Карл, наконец, бросается в укрытие. Черт, это было близко. Автон кивает. Нам нужно уничтожить как можно больше людей, прежде чем мы сможем отступить, он заявляет. Оба уже знают это, но Автон чувствует необходимость озвучить это. Я согласен, думая об этом как о месте за те потерянные души, которые эти ублюдки прикончили прошлой ночью. Карл говорит, поднимая свое оружие и стреляя по каким-то обломкам, брызги красного указывают на то, что он действительно во что-то попал. Однако Автон сосредоточился на другом. Возможно, сейчас они в какой-то степени защищены этим прикрытием, но кто сказал, что из-за них не появится еще больше чертей? Его уши дергаются, когда с другой стороны их импровизированного укрытия падает щебень, и оттуда выбегает враг, направляя оружие на него и Карла. Однако Автон уже нацелился на него, сделав один точный выстрел из этот самый и выведя его из строя. Бум! Автон почти мгновенно активирует ВАТС при знакомом звуке и поворачивается в его сторону, замечая осколочную гранату между ним и Карлом. Глаза его спутника были комично расширены, он смотрел на нее сверху вниз, выглядя так, как будто он собирался дотянуться до нее и бросить обратно. Автону понравилась идея, и он остановил ВАТС. Быстро схватив гранату, его сила, усиленная перками, позволила ему швырнуть ее в сторону группы чертей, палящих по ним, как профессиональный бейсболист. Бум! Оба не знали, удалось ли им убить кого-нибудь гранатой или нет, но отрубленная рука, пролетевшая мимо них, определенно давала веские основания для этого. Ха-ха, у вас может есть еще гранаты, чтобы мы могли снова провернуть это, вы тупые ублюдки. Автон издевается, хихикая про себя, когда пыль поднимается вокруг них с большей скоростью, очевидно, его насмешка возымела эффект. Карл похлопывает его по руке, не глядя на него. «Малыш, у нас проблема», — говорит он, глядя прямо на большую группу чертей вдалеке. Враг ясно видел дуэт, а направление, с которого они надвигались, полностью лишало их прикрытия. «Черт!» — Автон рычит, поворачиваясь в поисках лучшего места, чтобы спрятаться, но ничего не находит. Там было несколько валунов, достаточно больших, чтобы за ними можно было спрятаться, но если они пойдут туда, то окажутся запертыми и не смогут двигаться, оказавшись легкой добычей на милость чертей. Он использует ВАТС, чтобы остановить время, и обдумывает несколько планов, отбрасывая большинство как нежизнеспособные или маловероятные на успех. В конце концов его мысли возвращаются к тому, что у него есть в настоящее время. Да, это может сработать. Садистская ухмылка появляется на его лице, когда он выключает ВАТС. Система пошагового прицеливания далее будет употребляться СПП. Он убирает пистолет в кобуру и засовывает руку в щебень, образовывая небольшую щель, чтобы что-то спрятать. Он лезет в свою сумку и достает маленькое устройство. Карл бледнеет, увидев это, и бросает на него настороженный взгляд. «Ты уверен в этом?» Автон кивает. «Если это не удастся, тогда мы уйдем в лучах славы, лучше, чем быть замученными до смерти грязными химическими наркоманами». Карл пожимает плечами. «Хорошо». Автон быстро расставляет свою ловушку, и Карл вручает ему свой миниган. Благодаря 10 сил Автону удается использовать миниган одной рукой. Он прикрывает Карла, когда мужчина отступает к валуну. Приближающаяся группа чертей уже стреляет по ним. Он продолжает применять подавляющий огонь с помощью орудия, до тех пор, пока щелчок не укажет, что у него закончились патроны. Он бы попытался выстрелить из своей КСВ, крупнокалиберная снайперская винтовка, одной рукой, если бы не знал, какой урон это ему нанесет. Не было ничего невозможного в том, чтобы просто потерять вторую руку из-за отдачи этой штуковины. Когда патроны закончились, он бежит туда, где в данный момент прятался Карл. Выстрелы поднимают пыль вокруг него, пока он делает все возможное, чтобы выжить. Сальто, уклонение и другие трюки паркура позволяют ему уклониться от большей части выстрелов. Ему пару раз попали в спину, но его броня еще раз доказывает свою ценность, защищая большую часть его жизненно важных органов. Было больно, но он не обращал на нее внимания, боль даже в малейшей степени не похожа на то, что было, когда он отрезал руку. Не говоря уже о том факте, что обезболивающее, которое он ранее использовал, все еще действовало. Со стоном он высоко перепрыгивает через валун, за которым прятался Карл, и падает на него, кровь быстро собирается под ним. Он с ворчанием отдает миниган обратно в руку своего друга. «Давай, стреляй, черт!» Он бормочет, медленно получая приятное ощущение солнечного света на своем лице. Лучи медленно заживляют его раны, выталкивая пули и другие кусочки свинца из своего тела, чтобы другие естественные процессы могли взять верх. Афтон бросает взгляд поверх валуна и морщится от огромного количества собравшихся чертей. По меньшей мере 200 из них устремились к ним, дворняги, которые, по-видимому, были выведены Вайлет, скрежетали зубами, пока их владельцы держали их. Внезапно над головой дуэта пролетел красный огонек. Афтон оборачивается и вздыхает с облегчением, когда замечает солдат НКР, занимающих позицию неподалеку, знакомую фигуру Буна, занимающего высокую позицию и слегка машущего ему рукой, чтобы показать, что он действительно заметил его. Единственная проблема заключалась в том, что солдаты НКР не составляли даже малой части сил чертей, так что о том, в чем заключался их план, можно только догадываться. Если все остальное потерпит неудачу, Афтон с радостью воспользуется расставленной им ловушкой. Он просто не знал, что произойдет, когда он это сделает. Существовала ли вообще Женевская конвенция? Глава 211. Глава 211. Сделаем НКР снова великим. Теперь, когда в бой вступили силы НКР, давление на плечи Афтона и Карла несколько ослабло. Оба честно были готовы умереть в любой момент, по крайней мере, теперь у них был хороший шанс выиграть этот бой. Нам нужно отступить. «Даже с НКР мы вряд ли выиграем это. Иди, возвращайся к Буну», — говорит Афтон, готовясь снова начать стрелять в чертей, на этот раз без минигана. Карл пригибается и как можно быстрее движется к силам НКР. Пули летят над головой, поскольку черти изо всех сил старались поразить что-нибудь или кого-нибудь. К счастью для бывшего рейнджера, большая часть их внимания по-прежнему была сосредоточена на Афтоне, который уже убил пару человек чистыми и решительными ударами. Как только Карл добрался до безопасного места, Афтон сам начал двигаться, мысленно поблагодарив солдат НКР, которые решили применить подавляющий огонь, чтобы помочь ему. Тем не менее, это не помешало чертям выпустить своих многочисленных дворняг. Небольшая армия бешеных собак внезапно бросилась к нему, рыча, с пеной, слюной и кровью, стекающими из их пастей. Очевидно, им ввели какие-то химические препараты, чтобы привести их в боевое состояние. НКР сделала все возможное, чтобы отогнать собак, но несколько из них были прямо за Афтоном, что было слишком опасно. Сам Афтон использовал СПП, чтобы проверить ситуацию позади себя, слегка поморщившись от того, как близко подобрались несколько собак. Он был быстрее, чем большинство людей, которые когда-либо существовали, но ему все еще не хватало скорости по сравнению с этими существами. Остановив СПП и слегка повернув голову на бегу, он застрелил пару собак, которые гнались за ним, однако их бьющиеся тела были быстро растоптаны другими, из-за чего их численность казалась совершенно неизменной. Он пытается сделать выстрел, но ругается, когда слышит знакомый щелчок, патроны закончились. Он убирает тот самый в кобуру и вытаскивает счастливчика, и снова разряжает все боеприпасы в собак, чтобы они не набросились на него и не разорвали на части, но их количество, похоже, не уменьшается. Щелчок, блять, он кричит, убирая счастливчика в кобуру, продолжая бежать как можно быстрее, то есть до тех пор, пока чьи-то челюсти не сомкнутся вокруг его лодыжки. Он пинает их со всей своей силой, ломая собакам шею, но это действие замедлило его, что позволило более медленным атаковать. Не теряя времени, Афтан вытаскивает нож и наносит удар так сильно и быстро, как только позволяет его тело, по ближайшей собаке. Другим собакам, казалось, было все равно, когда он буквально обезглавил собаку в воздухе, на самом деле, запах ее крови, казалось, возбудил группу еще больше. Афтан продолжает рубить зверей, пытающихся напасть на него, его оставшаяся рука выглядит размытым пятном. Она работала как собака-косилка, убивая все, что приближается. Это продолжалось до тех пор, пока чертям в конце концов не наскучило наблюдать за собаками, и они открыли пальбу, стреляя по своим собственным питомцам в попытке заполучить Афтана. Это убило гораздо больше собак, чем на самом деле получилось у Афтана, что позволило ему снова начать отступать, поскольку звери были отвлечены стрельбой своих союзников. Довольно скоро он добрался до сил НКР. Он слегка запыхался, но более или менее был в порядке. Ближайшие солдаты бросали на него настороженные взгляды из-за покрывавшей его крови, но он не позволял этому беспокоить себя. Вместо этого он направился к Буну и Карлу, которые сидели рядом друг с другом за небольшой импровизированной стеной, сделанной из металлолома. «Бун, ты не представляешь, как я рад тебя видеть», — говорит он с широкой улыбкой. Бун кивает и бросает ему что-то. «Думал, вы двое мертвы», — решил перестроиться и подождать, чтобы убедиться, что это правда. «Знал, что вы, ребята, одни из самых удачливых и невезучих людей, которых я когда-либо встречал». Афтан смотрит на рацию НКР, которую Бун только что передал ему. Он отдал ее ему перед тем, как они с Карлом начали пробираться на базу чертей. Так вот как ему удалось заручиться некоторой поддержкой НКР. «Ну, ты же нас знаешь. Когда все хорошо, это плохо. Когда все кажется плохим, это хорошо. Иногда мне кажется, что вселенная просто ненавидит нас», — он пожимает плечами. Карл медленно кивает и хмурится. «Бун, ты видел Нефи среди врагов?» — спрашивает он, желая хоть как-то отомстить за тех бедных заложников, которых уничтожали по приказу этого человека. Бун слегка хмурится и еще раз смотрит в прицел. «Я думаю, он там, внизу. Однако он знает, что вокруг снайперы». Афтан ухмыляется Карлу на это и бросает взгляд на чертей, замечая, что они медленно продвигаются к тому самому месту, где он установил свою ловушку. Еще немного, и все это могло бы закончиться одним махом. Честно говоря, он подумывал о том, чтобы попросить Буна привести в действие его ловушку, но сомневался, применимы ли его перки к нему или нет. Покачав головой, он решил сделать это сам. Афтан изо всех сил пытается снять со спины свою КСВ, прежде чем положить ее на укрытие, за которым они находились, используя импровизированную стену в качестве стабилизатора. Он переносит ее вес оставшейся рукой и фиксирует ловушку, подтверждая, что она все еще там. Он отстраняется и оглядывается на силы НКР в поисках их капитана, в конце концов обнаруживая человека в зеленом берете. «Извините, капитан, Крайчик, капитан Крайчик, мне нужно, чтобы вы приказали своим людям медленно отступать. Я устроил ловушку для чертей, но мне нужно, чтобы они приблизились к нам». Мужчина приподнимает бровь. «А что, по-твоему, мы сейчас делаем? Мы не дураки же, противостоять такому количеству чертей. Что у тебя на уме, Паркер?» — говорит он, явно зная, кем был Афтан. Афтан ухмыляется ему. «О, отличное световое шоу, уверяю вас», — капитан Крайчик кивает. «Я доверяю вам, будем надеяться, что все, что вы приготовили, сработает нормально, а не обречет нас всех», — говорит он, приказывая некоторым передним линиям начать отступление к задней, тактика, которая позволила бы им вести подавляющий огонь по подразделениям, находящимся в наибольшей опасности. Глава 212. Глава 212. Новая четкая резолюция. Черти быстро заметили передвижение НКР, устремившись вперед, как волна грязной патоки. Афтан прицелился в свою ловушку, когда силы врага были почти у места. «Карл, скажи НКР, чтобы они укрылись, я понятия не имею, насколько это будет мощно». Его напарник кивает и быстро начинает кричать, чтобы НКР пригнулись, и, подождав немного, он стреляет из своей КСВ прямо в мини-ядерную бомбу, которую он заложил ранее. Бам! Свет, более яркий, чем солнце, омывает область. «Нет, все!» — крики паники раздались из-за спины Афтана, Когда он достал свои солнцезащитные очки, не потрудившись упомянуть о большой трещине на линзах, которая медленно затягивалась сама по себе. После света пришло тепло, как будто тепловая волна только что ударила всех присутствующих в лицо, это заставляет всех чувствовать себя так, как будто их только что поместили в духовку или микроволновую печь. Обнаженная кожа слегка горела, и любой, кто пытался посмотреть, что только что произошло, должен был быстро закрыть глаза, чтобы не повредить их. Даже обычная погода в Махове выглядела как похолодание. После жары, пришла ударная волна. У нескольких людей лопнули барабанные перепонки, когда раздался самый громкий звук, который он когда-либо слышал, за которым быстро последовала волна, сбившая с ног всех, кто еще стоял на ногах. Автону пришлось пригнуться, когда мимо него пролетели случайные осколки металла, разлетевшиеся от взрыва, как шрапнель. Возможно, установка мини-ядерной бомбы без груды металлолома была не самой лучшей идеей. Используя СПП и осматривая ситуацию позади себя, он заметил, что несколько солдат НКР были ранены. Хотя, похоже, никто из них не был убит, пока. Как только он деактивировал СПП, его самого чуть не унесло потоком, ударная волна каким-то образом усилилась по интенсивности по сравнению с первым толчком. Его глаза расширились, когда облако дыма и пыли устремилось к ним, быстро окутав всех. Автон не стал терять времени даром и прикрыл рот множеством слоев ткани. Он был уверен, что они находятся в радиоактивной зоне, но, возможно, из-за перка на повышение силы всего ядерного оружия, радиация действовала по-другому. Цепная реакция, вызванная радиоактивным материалом, может быть не просто увеличена на 100%, как утверждал его перк. Ему действительно нужно было разобраться, как он работает. Хотя, возможно, ему следовало попробовать это до того, как он взорвал буквально ядерную бомбу. Через пару минут пыль, скрывавшая все вокруг, наконец осела, позволив всем в округе наблюдать огромное грибовидное облако, образовавшееся над головами. Солдаты НКР шокированно вздыхали, от благоговения и страха. Однако Автона больше интересовали выжженные руины, оставшиеся после взрыва. Там, где когда-то стояли сотни чертей, готовых атаковать их, теперь образовался огромный кратер. Он был поражен получен перк. Друг ядерного оружия. Друг ядерного оружия. Уменьшает урон, наносимый союзником дружественным огнем от вашего ядерного оружия, уменьшен на 30%. Честно говоря, он не ожидал получить за это перк. Кроме того, перк, который ему дали, был практически бесполезен, даже если бы вы избежали 30% урона, который может нанести ядерное оружие, остальные 70% более чем наверняка стерли бы вас с лица земли. Автон был вырван из своих мыслей, когда чья-то рука опустилась ему на плечо, и, взглянув на того, кто это был, он увидел потрясенного Буна, чьи солнцезащитные очки сидели криво, как будто он не нашел времени поправить их. Это было страшно, просто говорит он, все еще явно потрясенные полным разрушением, вызванным бомбой. Именно в этот момент Автон понял, что, несмотря на то, что жители пустоши живут в постъядерном мире, никто из них не испытал на себе всю мощь ядерного оружия. Автон видел видео и другие изображения этого, поэтому он знал, чего ожидать. Но Бун и все остальные, большинство, вероятно, подумали, что это просто мина большего размера, чем обычно. Не говоря уже о том, что он точно не предупредил о том, что произойдет. Бун продолжает после того, как на мгновение взял себя в руки, поправляя солнцезащитные очки, чтобы не выглядеть придурком. «Нам нужно найти еще одну и расположить под троном Цезаря», заявляет он, и Автон заливается смехом. Его смех, казалось, вывел большинство солдат НКР из шока, некоторые приветствовали тот факт, что они полностью уничтожили своих врагов. Капитан Крайчик, спотыкаясь, подошел к Автону и привалился к стене рядом с ним. «Итак, вы не собирались говорить мне, что ваша ловушка случайно оказалась ядерной бомбой?» Автон пожимает плечами. «Знаешь, я однажды слышал, как кто-то сказал, что сюрпризы – это весело». «Хорошо же, было весело», – спрашивает он полунасмешливо, полностью избегая первоначального вопроса. «Нет, я сомневаюсь, что мои раненые солдаты сказали бы, что им было весело. Я должен разозлиться, но некоторые из моих людей, вероятно, потеряли бы свои жизни, пытаясь сражаться с чертями. По крайней мере, теперь мне не придется сообщать плохие новости ни одной из их семей». Автон кивает. «В качестве благодарности за то, что я избавил вас от всех этих неприятностей, не могли бы вы поручиться за меня, что Нефи был убит? Я не думаю, что после этого от него много что осталось бы, не говоря уже о его голове. Капитан Крайчик только качает головой. Я не думаю, что кто-то будет сомневаться в том, что Нефи мертв. В конце концов, вы сбросили на него ядерную бомбу. Кроме того, я сомневаюсь, что кто-нибудь в лагере Маккаррен мог пропустить такое, говорит он, указывая на грибовидное облако, парящее над ними. Афтон бросает взгляд на свой счетчик Гейгера и замечает, что радиация в этом районе немного повысилась. Возможно, радиоактивный материал вот-вот начнет падать на них, как нежелательный снег. Нам, вероятно, следует вернуться в лагерь, было бы лучше сообщить о том, что произошло раньше, чем позже. Плюс очень важно доставить раненых в безопасное место, говорит он, даже не намекая на тот факт, что он, возможно, облучил всю территорию. Капитан Крайчик кивает в знак согласия, выглядя благодарным за его беспокойство о раненых солдатах. Глава 213. Награда, но не хватает рук. Группа отправилась обратно в лагерь Маккаррен. Афтон поднял грязную птаху и залез на нее. Бун признался, что он не мог водить, и он не знал, попытается ли она разорвать его задницу, если он приблизится. Во время обратного пути весь адреналин медленно уходил, высвобождая поток эмоций, которые он до сих пор игнорировал. Гнев, вина, печаль, отчаяние по отношению к ныне мертвому Нефи за убийство тех невинных заложников, а также за то, что он отнял у него руку. Хуже всего было то, что если бы он уделял больше внимания ситуации, то, возможно, смог бы ее спасти. Было совершенно очевидно, что черти совершат что-то подобное, хотя Афтон сомневался, что они действительно пытались разрушить здание. Не то чтобы сейчас это имело значение, поскольку его мини-ядерная бомба превратила весь камнедробительный завод в руины. Он все еще не был уверен, как он собирается восстановить руку. Кибернетику было трудно достать, и если у него не было необходимых деталей, могли потребоваться месяцы или даже годы, чтобы полностью разработать работающий механизм, соответствующий его требованиям. Это даже не говоря о том, как трудно будет привыкнуть к тому, что до тех пор Афтон будет одноруким. Он все еще чувствовал фантомные ощущения от своей правой руки, как будто она все еще была там, но просто онемела. Это было странно. Он слышал, как люди описывали это раньше, но никогда не представлял, каково это на самом деле. Если коротко, то это было похоже на чих, который никогда не наступит. Как бы то ни было, он был уверен, что был не единственным человеком, который боролся с тем, что произошло там. Карл познакомился с большинством заложников до их печального конца, добавив, что это было довольно личное. Афтон знал, что этот человек опытен, но это означало только, что он хорошо скрывает это. Он отбросил свои мысли, когда группа приблизилась к лагерю Маккаррен. Он припарковал грязную птаху на его обычном месте и прошел мимо напряженного охранника ворот, сопровождаемый капитаном Крайчиком и его людьми. Некоторых несли на самодельных носилках. Они входят внутрь, и их сразу же приветствует майор Датри. Взгляд мужчины блуждает по раненым солдатам НКР, прежде чем, наконец, остановиться на отсутствующей руке Афтона. Рукав его разведброни просто безвольно свисает ниже локтя. «Похоже, вы столкнулись с трудностями во время вашей охоты», он констатирует это как ни в чем не бывало. Афтон только усмехается и поднимает руки, явно демонстрируя свою отсутствующую конечность. «О, правда? Интересно, как вы пришли к такому выводу?» Саркастически говорит он. Датри просто качает головой. «Просто моя интуиция, это и тот факт, что несколько моих людей были ранены, спасая твою задницу, а также то, что ты потерял руку. Что, черт возьми, там произошло? Ну, черти держали в заложниках много человек, поэтому мы хотели освободить их, прежде чем разберемся с Нефи. Однако все они были убиты до того, как мы справились, и оказалось, что они устроили нам ловушку. Обрушилось здание нам на голову. Каким-то образом нам удалось пережить это и сбежать после того, как черти случайно выкопали нас из-под обломков. Датри кивает. Хаем, хорошо, что твоя история совпадает с тем, что твой друг рассказал по радио. Могу ли я ошибиться, предположив, что вы были ответственны за то грибовидное облако? Афтон смущенно отводит взгляд. Зависит от того, что ты об этом думаешь. Датри смеется, удивляя Афтона, поскольку он не думал, что этот человек способен на такое. Тяжелые черные мешки под глазами делали его, в конце концов, невероятно суровым человеком. Меня это не очень волнует, но мое начальство с оружием в руках хочет знать, что произошло. Я полагаю, они будут в восторге, узнав, что взрыв произошел на территории чертей, благодаря любезности охотника за головами. Или теперь, я полагаю, бывший охотник за головами, я сомневаюсь, что ты захочешь снова выйти на улицу без руки. Нет, я в порядке. Половины моей обычной огневой мощи все еще достаточно, чтобы выполнить работу. Говоря о работе, я не думаю, что я мог бы претендовать на свою награду без головы Нифи. Он был как бы уничтожен во время взрыва. Дотри задумчиво жует внутреннюю сторону щеки. Мужчина явно хотел вознаградить его за все неприятности, через которые они прошли. В конце концов, потеря руки была довольно значительной жертвой. Хотя тот факт, что войскам НКР пришлось их спасать, поставил его в затруднительное положение. Единственная причина, по которой он действительно рассматривал награду, заключалась в том, что взрыв убил сотни чертей, а не только цель охоты. «Я не могу отдать вам всю награду, так как для этого мне нужна голова». Не обращая внимания на тот факт, что потребовались войска НКР для оказания вам помощи, ущерб, нанесенный чертями, достаточно велик, чтобы я мог его игнорировать. Тем не менее, я думаю, что за ваши усилия дам вам 3000 крышек, он говорит, и Автон видит, что это лучшее предложение, на которое он рассчитывал. Автон кивает, все в порядке. Честно говоря, я ожидал, что нам не заплатит. Он пожимает руку Дотри. Спасибо, нет проблем, вы сделали более чем достаточно для НКР, чтобы дать вам небольшую свободу действий. Ты иди, возьми крышки для этих охотников. Дотри указывает на ближайшего солдата, который быстро убегает. Вскоре после этого молодой солдат возвращается с парой больших мешков с крышками в руках, передавая их Автону, тело которого напряглось в ожидании знакомого ощущения. Новый уровень 30, новый уровень 31, новый уровень 32, новый уровень 33. ХМ, ну, это не удивительно, в конце концов, я сбросил ядерную бомбу на сотни чертей. Глава 214, глава 214. Кондитерская. Новый уровень 30. Хорошо, просто вложим все в науку и проверим доступные перки. Имплант ГРХ. Вы получаете невызывающий привыкание подкожный турбоинжектор. Этот перк можно взять дважды, при этом второй ранг увеличивает эффект с 2 до 3 секунд, а количество применений в день с 5 до 10. Сложно, и не только это, Автон считал, что в этом нет никакой необходимости. Если бы он хотел внедрить что-то подобное в себя, это просто потребовало бы немного работы. Нет смысла использовать очко перка. Крепкий хребет. Плюс 50 к максимальной нагрузке. ХМ, опять же, Автон на самом деле не очень беспокоился об этом. Качая головой, он просматривает другие потенциальные перки, которые он мог бы получить, и в конце концов выбирает тот, который он пропустил некоторое время назад. Исследователь. На карте отображаются все интересные места. Нажимая «Подтвердить», он морщится. Когда знание науки проникает в его разум, его пип-бой перезагружается с новой информацией. Действительно, его пип-бой не мог хранить столько информации, должно быть, это что-то сверхъестественное. Новый уровень 31, 32, 33. Конечно, нужно потратить еще 45 очков навыков, и Автон вкладывает их в науку, прокачивая до максимума. Какой же перк он получит? Новый перк. Эврика. Эврика. У вас гораздо больше шансов сделать научные открытия. Это интересно, не то, что можно было бы использовать в бою, но Автон полагал, что не все должно быть таковым. Тем не менее, его позабавил мальчик из хранилища, который сопровождал перк, похожий на Дэвида Теннанта в костюме и очках, стоящего возле полицейской будки. ХМ, теперь ему просто нужно было решить, в какой навык вкладываться следующим. У него, честно говоря, заканчивались полезные навыки. Взлом замков, бартер и выживание, все это были довольно ситуативные навыки. Взламывать замки было бесполезно, когда можно было просто сломать дверь с помощью грубой силы. И в отличие от игр Fallout, он не был ограничен в этом отношении. Бартер был полезен для того, чтобы помочь в торговле, предоставляя знания о ценности вещей. Но Автон сомневался, что это действительно понадобится ему в ближайшее время. В конце концов он станет достаточно сильным, чтобы просто взять то, что он хочет. Не говоря уже о том, что необходимы другие фракции, готовые торговать с вами, его планы на будущее могут усложнить это. Выживание, по сути, было просто продвинутым кустарным ремеслом для пустоши. Теперь, когда у него было хорошее оружие и достаточно крышек, чтобы не спать снаружи, это было несколько бессмысленно. Даже если это дало ему знания о слабых местах когтей смерти и другие подобные знания, он мог бы просто разобраться с этой информацией сам, не полагаясь на умения. Были еще два навыка, о которых он не упомянул: без оружия и взрывчатки. Честно говоря, он был больше заинтересован в том, чтобы влиться в безоружие, чем в взрывчатку. В чем причина этого? Ядерная бомба, которую он привел в действие ранее в тот же день. Взрывчатка увеличила бы его знания об оружии, но это также каким-то образом увеличило количество наносимого ими урона, а также область их действия. Автон не мог себе представить, насколько разрушительной была бы мини-ядерная бомба со всеми этими бонусами, даже с сопротивлением взрывчатки, который давал ему перк. Он, скорее всего, не выжил бы. Хотя, обладая таким мастерством, он, вероятно, мог бы предположить, насколько мощной была бы ядерная бомба. Без оружия дополнит его набор навыков. И это не только потому, что он был буквально безоружен. Его навыки владения оружием дали ему все знания, необходимые для боя на ножах, мечах и так далее. Но он, вероятно, мог бы поднять способности ближнего боя на следующий уровень, повысив этот навык. Ему также было любопытно, какой перк он получит, увеличив его до максимума. Он вложил все свои оставшиеся очки в безоружие, прокачав его до 71. Он переходит к следующему набору доступных перков, надеясь, что там будет что-то новое. Однако, как только он переходит в следующее меню, он удивляется количеству новых вариантов. Он задавался вопросом, почему после 30-го уровня у него было так много вариантов. Сияющие доспехи. Плюс 5 пу при использовании металлической брони, плюс 2 пу при использовании отражающих очков. Этот перк потенциально может быть действительно хорош, в сочетании с силовой броней это сделало бы его невероятно недосягаемым, и не только это, он, вероятно, мог бы модифицировать броню в соответствии с перком, используя ее преломляющие свойства для отражения атак врагов. Конечно, это было бы возможно только против лазерного оружия. Есть над чем подумать в будущем. Пехотинец. Плюс 25 к наносимому урону при использовании 9 мм пистолетов и ПП, пистолетов и ПП кал. 45 боевых винтовок, карабинов и карабинов стрелка, легких пулеметов, гранат, гранатометов и боевых ножей. Это было бы превосходно, если бы Автон не получил перк лазерный потрошитель, поскольку энергетическое оружие было настолько сильно улучшено, что с его стороны было бы глупо избирать другой путь. Атомный. Плюс 25 скорости передвижения и атаки в зараженной радиацией местности, плюс 2 пу, плюс 2 сил. С увеличением радиационного отравления скорость восстановления от возрастает с 1.1 до 1.5 раз быстрее обычного. Это было невероятным преимуществом теперь, когда у Эфтона был рад сопротивление. В любой облученной области он был бы непревзойденным в бою, и в сочетании с солнечной батарейкой его сила достигла бы невероятных 12. Сверхчеловеческий уровень. Бдительность плюс 2 ВСП в режиме неподвижной скрытности. Этот перк полностью подходит к его текущему стилю боя, это сделает его способности снайпера более ужасающими, чем они уже были, и позволило бы его восприятию достичь сверхчеловеческих уровней, как только он улучшит его с помощью интенсивных тренировок. Он возьмет этот перк, как только у него появится такая возможность. Автон был похож на ребенка в кондитерской. Так много хороших вариантов, но так мало очков. 3 из 4 предоставленных ему перков были невероятно полезны, но, в конце концов, один из них превзошел все остальные. Атомный был просто слишком хорош, чтобы его игнорировать. Конечно, это было ситуативно, но на пустоши было огромное количество облученных мест, не говоря уже о том, что он, вероятно, мог бы просто создать устройство, которое применяло бы радиацию на себя, чтобы повысить свои способности. Единственным преимуществом, которое было близко к его полезности, была бдительность, и он собирался перейти на следующий уровень. Он выбрал перк и нажал «Подтвердить», только потом осознав, что это может повлиять на него физически. Дерьмо. Только не снова. Глава 215. Глава 215. Кровь за кровь. Время возобновилось, и Автон был засыпан безбожным количеством знаний о науку. Он морщится, но пытается скрыть это, потирая лицо так небрежно, как только может. Все это время он чувствовал, что каждая клеточка его тела горела. «Ты в порядке?» — Паркер, Дотри спрашивает, он видел, как ребенок вел себя подобным образом раньше, в прошлый раз он провел в больнице 2 дня подряд, Афтон кивает и отмахивается, не замечая большого кровотечения из носа, которое у него в данный момент было, заставляя всех остальных напрячься. «Я в порядке, просто думаю о том, что делать дальше», — говорит он, изо всех сил стараясь не показывать боль. «Малыш, у тебя кровь», — заявляет Карл, когда кровь сочится у него из носа и начинает скапливаться под его разведброней. Афтон действительно не заметил ощущения сырости на своем лице из-за того, как сильно ему было больно, как физически, так и морально. «Ах, да», — Карл только качает головой, — «мы отправим тебя в больницу, пока у тебя снова не началось кровотечение». «Нет, я в порядке, просто из носа», — говорит он, вытирая лицо единственной оставшейся рукой, и его глаза расширяются от количества крови. «На самом деле, надо бы посетить врача, когда такое сильное кровотечение. По крайней мере, на этот раз он был в сознании, верно, где-то еще». Тамия и Вероника уже некоторое время шли рядом с караванами «Добрый путь», ее карта пип-боя указывала, что они почти на месте, но было трудно сказать, из-за похожих на лабиринт каньонов, которые вели сюда. Ей повезло, что Вероника выбила кашу из этого лживого наркомана по имени Рикки. Ублюдок думал, что может приударить за ней только потому, что они оба были одеты одинаковы. Впоследствии ей удалось шантажировать его, поскольку его пип-бой был явно неисправен. Один взгляд на Рикки рассказал всю историю. Парень выглядел так, словно ненавидел жить, будучи вынужденным нести все снаряжения Томми и Вероники или рисковать быть разоблаченным и остаться одному в каньонах. Джет Мастерсон, лидер каравана «Добрый путь», указывает на выход с взволнованным выражением лица. «Вот и все, я думаю, мы здесь, мальчики и девочки». Небольшое приветствие раздается от нескольких вооруженных наемников, которым поручено охранять караван. Группа выходит из пещеры, и Томми слегка щурится, пока ее глаза привыкают к яркому солнцу пустыни. Ну, почти солнце пустыни. Впереди Тамия видела множество деревьев, подозрительно похожих на те сосновые, о которых она читала, хотя, честно говоря, они кажутся ей несколько знакомыми. «Вау, это прекрасное место», — говорит Вероника, глядя на живописную картину, открывшуюся перед ними. В настоящее время группа стояла на большом холме, с которого открывался вид на большую часть каньона Зайон. Были видны раскинувшиеся холмы, реки, деревья и почти примитивные на вид сооружения, и все это заставляло Веронику таращиться, как какую-то туристку. Ее спутник все еще был одет в ту неуместно выглядящую мантию, но последовал ее совету и теперь носил под ней доспехи. Единственное, для чего халат действительно казался подходящим, так это для сокрытия ее силового кастета и плазменного пистолета. Они были достаточно дорогими, чтобы привлечь нежелательное внимание, если их увидит. Тамия кивает. «Конечно, это почти как отпуск в Махаве. Вы двое, перестаньте глазеть и пошли, кто знает, когда беда поднимет свою уродливую голову». Голос, принадлежал руководителю охраны каравана, известный как Стелла, выводит дуэт из задумчивости. Лысеющий мужчина в скафандре, известный как Рикки, просто насмехается над ней. «Да, я позабочусь об этом, если что-то случится. Они не зря называют меня охотником за смертью», кашель Рикки — глаз смерти. Стелла просто хмурится и отводит взгляд от мужчины. Услышав это, на данный момент все знали о мошеннических заявлениях Рикки. Как может человек, убегающий от Гиккона, утверждать, что он победил челюсти смерти, предположительно более крупный и сильный вариант обычных когтей смерти? Равно плюс плюс плюс плюс равно равно равно плюс плюс плюс плюс равно. Сейчас самое трудное позади. Теперь нам просто нужно связаться с племенами, готовыми торговать, и поездка будет успешной, говорит Джет Мастерсон глубоким, но бодрым голосом. Группа пару минут спускалась с большого холма, и все это время Тамия чувствовала, что что-то происходит. Волосы у нее на затылке встали дыбом, она это чувствовала только тогда, когда на нее охотилась стая койотов. Ее глаз дергается от тихого звука, она смотрит в сторону и видит, как мелкие камешки падают со скалы сверху. Ее глаза расширяются, она поднимает голову и кричит: «Это засада!» Стелла и остальные охранники каравана быстро реагируют, прячась за укрытие и обшаривая местность глазами, а Джет Мастерсон прячется в самом безопасном месте, позади Стеллы. Что касается Рикки, в настоящее время он бежал так быстро, как только мог, обратно тем путем, которым они пришли. Однако он будет разочарован, поскольку обратный путь был слишком крутым, чтобы пройти его без надлежащего снаряжения. Тамия сжимает топор в правой руке, а в левой держит наготове револьвер Magnum 44 го калибра. Бах! Раздается знакомый звук выстрела из охотничьего ружья. Цель выстрела вызывает легкую усмешку на ее лице. Рики падает, как марионетка с перерезанными нитками, с новой дырой в затылке. К счастью, после неудачной жертвы Рикки она и все остальные теперь знали, где находятся враги. Она заметила нескольких мужчин, похожих на представителей племени, вооруженных различным оружием, находящиеся на скале. Не теряя ни секунды, она начинает стрелять в них. Ее мастерство обращения с револьвером не соответствует ее мастерству обращения с топором, но этого все равно было достаточно, чтобы уложить парочку. Сама Вероника была точна, разрывая людей на куски плазменными разрядами, большие части их тел превращались в зеленую слизь. Черт возьми, плазменное оружие было ужасающим. Тамия бросает взгляд на Джеда Мастерсона и Стеллу, чтобы получить какие-то указания о том, что делать дальше, но с ужасом наблюдает, как по ним стреляют из пулемета, убивая обоих почти мгновенно. Это было невероятно плохо, так как Стелла была единственной, у кого был хоть какой-то реальный опыт в этих краях. Вскоре после этого остальные охранники каравана начали падать как мухи, оставив только Тамию и Веронику разбираться с врагом. «Почему нам всегда приходится разбираться с этим дерьмом?» – жалуется Тамия, перезаряжая свое оружие. «Эй, должно быть, это из-за тебя, потому что у меня никогда не было таких проблем до путешествия с тобой», – заявляет ее спутник. «Да, хорошо, а мне не нравятся твои волосы», – Вероника рычит на нее. «Это удар ниже пояса, сучка, да неважно, просто продолжай стрелять». Глава 216, глава 216, испытуемый 69, Автон обнаружил, что снова лежит в постели, одетый в больничный халат. Доктор Кемп только что осмотрел его и взял несколько анализов крови, хотя Автон неохотно предоставил ему свою кровь. Ему не нравилась любая информация, которая могла быть у НКРа нем. Однако он не мог отказаться от лечения, иначе Карл и Бун действительно заподозрили бы неладное. Ну, потребуется некоторое время, чтобы пришли результаты анализа крови, кроме вашего внезапного приступа кровотечения, хотя я понятия не имею, что могло его вызвать. Возможно, какой-то странный симптом шока от потери руки, размышляет доктор Кемп, подпирая рукой подбородок. Это так вы это называете? Потерять руку? Парню пришлось отрезать ее самому после того, как она была раздавлена, говорит Карл, заставляя тех, кто слушал, побледнеть. По крайней мере, мы расплатились. Бун говорит со стороны, скрестив руки на груди, что Автону пришлось согласиться. Он скорее потеряет руку, чем позволит сбросить на себя ядерную бомбу, это уж точно. Ах да, я, а также весь НКР внутри и за пределами Махави слышали о вашей расплате. Это была одна из причин, по которой я бы заподозрил, что ваши симптомы вызваны этим, если бы не знал о иммунитете к радиации. Я проверил с помощью своего счетчика Гейгера, мы были достаточно далеко от взрыва, чтобы избежать каких-либо радиоактивных материалов, говорит Автон, больше для того, чтобы успокоить своих товарищей, чем для чего-либо еще. Когда мы сможем выбраться отсюда, док, я чувствую себя прекрасно и предпочел бы вернуться к работе. Карл и Бун не выглядят счастливыми, услышав это. Автон был моложе их обоих, и даже несмотря на его очевидную руководящую роль в группе, они были ответственны за него. К счастью, доктор Кемп вмешивается до того, как они начинают спорить. «Я думаю, что это было бы опрометчиво, мистер Паркер. Ты здесь частый гость, и я подозреваю, что твоя первоначальная мутация не полностью устаканилась. Отсюда и кровотечение после такого испытания». Автон качает головой и собирается возразить, когда к нему подходит кто-то, кого он раньше не встречал. «Ах, мой любимый подопытный Скашель, пациент, вы действительно чудо, мистер Паркер. Кто ты такой?» – спрашивает Автон, явно не в восторге от встречи с этим человеком, у которого, казалось, были злые намерения по отношению к нему. «Ах, простите меня, я доктор Хилдерн, директор по операциям управления науки и промышленности, или сокращенно ОСИ. Я и доктор Кемп следили за вашим состоянием с тех пор, как вы впервые начали мутировать. Тебе что-нибудь нужно?» Доктор Хилдерн слегка вздрагивает, как будто его только что ударило током. «Да, да, я знаю», — говорит он, передавая планшет доктору Кемпу, глаза которого расширяются. «Еще один?» — доктор Хилдерн кивает. «Действительно, я продвинулся вперед, поскольку у меня было предчувствие. «Мистер Паркер, похоже, что вы переживаете какую-то быструю эволюцию, которую мы в ОСИ или любом другом отделе НКР наблюдали раньше». Автона прошибает холодный пот, когда он быстро пытается придумать этому оправдание, но даже используя СПП, что даст ему время в мире, он не сможет найти оправдание, кроме как раскрыть существование своей системы. Карл и Бун в замешательстве смотрит на мужчин. «Что это значит?» – спрашивают они. «Это означает, что мистер Паркер развивается со скоростью, которая невозможна. Миллионы лет мутации и прогресса, и все это происходит в течение нескольких дней». Доктор Хилдерн взял свой планшет обратно и перелистнул лист. «Я сделал некоторые наблюдения над кровью мистера Паркера и поражен тем, что обнаружил. Мистер Паркер, знали ли вы, что вы, по сути, растение? Это оскорбление, доктор Хилдерн. Может, я и потерял руку, но я справлюсь с твоей сидеющей задницей в любой день». Автон угрожает, больше для того, чтобы сбить исследователя с толку, чем для чего-либо еще. Его угроза явно срабатывает, доктор делает небольшой шаг назад, но быстро берет себя в руки. «Нет, я не имею в виду это в пренебрежительной манере, мистер Паркер, нет, я имею в виду, что ваша кожа, плоть и кровь в настоящее время осуществляют фотосинтез с почти невозможной эффективностью». Автон прикусывает внутреннюю сторону щеки. «И, почему это имеет значение, доктор Хилдерн, какое это имеет значение? Да ведь вам буквально не нужна пища, чтобы поддерживать себя. И я подозреваю, что существует целый ряд других преимуществ, не говоря уже о том, что мы обнаружили в вашем последнем анализе крови». Доктор Кемп с интересом смотрит на своего коллегу. «Что вы нашли? Почему кровь мистера Паркера становится тем, что я могу описать только как сверхзаряженную в присутствии радиации? Деление клеток, удержание и долговечность увеличиваются в значительной степени в зависимости от уровня радиации. Мне нужно провести больше тестов, чтобы выяснить, какие еще эффекты произошли, но это все равно чудо, свидетелем которого мы стали». Доктор Кемп выглядит шокированным этим, время от времени бросая взгляды на Автона, когда он читает отчет доктора Хилдерна. «Действительно, все это похоже на сон. Это почти как если бы вы становились сверхчеловеком, мистер Паркер». Его слова заставляют Буна и Карла посмотреть друг на друга, оба вспоминают различные ситуации, в которых они оказывались, когда Автон совершал невероятно сложные подвиги силы и мастерства. Лишь одним из примеров этого может быть сборка транспорта всего за несколько недель. «Мистер Паркер, увидев все эти невероятные изменения, я хочу попросить вас оставаться под наблюдением, чтобы мы могли должным образом изучить эти изменения. Только подумайте о достижениях, которых мы можем добиться, возможно, мы могли бы наделить подобными мутациями других людей». Автон быстро качает головой, услышав это. «Нет, я отказываюсь. Из того, что я слышал, эти мутации начали происходить только из-за невероятного количества радиации, которой я подвергся. Как я могу быть уверен, что ты не начнешь делать то же самое и случайно не превратишь людей в гули, чтобы попытаться повторить это?» — говорит он, уже придумав несколько аргументов, чтобы отказаться от подобных вещей. Доктор Кемп останавливается на этом, понимая, что да, такие исследования, вероятно, приведут к этому. Однако доктор Хилдерн не отступает. «Нет смысла, я могу гарантировать, что под моим присмотром ничего подобного не произойдет. Только подумайте о пользе для человечества. Можете ли вы действительно отказаться от решения проблемы номер один пустоши? Это проклятая радиация». Автон смотрит мужчине в глаза и рычит. «Я отказываюсь». Доктор Хилдерн выглядит шокированным враждебностью, проявленной Автоном, но все еще выглядит так, как будто хочет оспорить свою правоту. «Но я...» «Очень хорошо, добрый день вам, мистер Паркер, доктор Кемп», — говорит он, прежде чем быстро уйти. Глава 217. «Не убивайте гонца». После ухода доктора Хилдерна Автон попытался встать с кровати, но на него уставились оба его спутника. Очевидно, они хотели, чтобы он отдохнул день или два, чтобы предотвратить новый приступ кровотечения. Очевидно, он не мог просто сказать им, что это такое на самом деле, поэтому неохотно согласился, не имея смысла полностью игнорировать их из-за такой мелочи. Тем временем Автон начал играть со своим пип-боем, а точнее с картой и новым перком «Исследователь». Перед ним было все самое примечательное в Махове и за его пределами, каждое жилище было названо именами их владельцев, независимо от того, хотели ли они сохранить это в тайне или нет. Конечно, миллионы разрушенных домов не имели индивидуальных названий, уникальные имена были только у тех, у которых в данный момент были живи владельцы или которые имели какое-то значение. Это в некоторой степени помогало находить конкретные места на перенасыщенной карте. К сожалению, карта Пип-Бой не имела ни функции поиска, ни какого-либо способа помочь пользователю найти что-либо. Таким образом, он остался с картой, полной бесполезной информации и мест. Единственным плюсом было то, что уникальные места обычно имели уникальные значки, которые он мог кое-как разобрать в этом хаосе. Например, убежища, логотип которых можно было сразу определить, что позволило ему быстро найти все убежища в Махове. 3, 11, 19, 22 и 34. Это очень помогло бы ему, когда он наконец решит разыскать вентиляционные компоненты и вернуться к своей семье. Конечно, только если они примут его обратно. Ему было интересно, что они сейчас думают о нем, был ли он запятнан пустошью, или же он был простым и честным предателем. Как бы там ни было, он сделает все возможное, чтобы развеять их опасения. Хотя, если они попытаются заставить его вернуться в тот же быт, в котором он был до ухода, он уйдет навсегда. Не было смысла прятаться в бункере, когда на поверхности было столько возможностей. Тряхнув головой, развеивая мысли о семье, он сосредоточился на различных убежищах на карте. В них хранились не только вентиляционные компоненты, но и сложные детали, которые можно было использовать для кибернетики. Возможно, за получение такого оборудования займет некоторое время, но оно вернет ему руку, а он не стал бы от этого отказываться. Он продолжал строить и ломать планы, пока не погрузился в сон. Удобная кровать под ним казалась какой-то непривычной с тех времен, когда он был в пустошах. Внезапно его разбудили, и он открыл глаза, осматривая окружение. Терминал аэропорта был почти полностью пуст, если не считать охранников НКР, охранявших это место. Он попытался сесть, но остановился, почувствовав, как что-то хрустнуло под его оставшейся рукой. Подняв и посмотрев на нее, он обнаружил довольно плохо написанную записку, явно предназначенную для него. Она гласила: «Встретимся в тайном месте чертей Фрисайда, Эль». «Чертей», — пробормотал про себя Эфтон, гадая, что бы это могло значить. Единственное место, о котором он мог подумать, это канализация Фрисайда, в которую удалось проникнуть чертям и в которой они оказались в ловушке. Когда он был там в последний раз, то видел целую армию роботов мистера Хауса, ремонтирующих ее. Если они действительно просят его направиться туда, то это должен быть кто-то, кто знает о том, что он и его спутники участвовали в убийстве чертей. Хотя Эфтон искренне сомневался, что это Карл или Бун оставили сообщение. Другое дело, что он недоумевал, от кого это было послание. Он не встречал никого, кого можно было бы обозначить буквой «Л», кто мог бы сделать что-то подобное. Несмотря ни на что, теперь у него был выбор, идти ли ему навстречу с кем бы то ни было, или нет. Он уже мог представить, какие сердитые взгляды будут у Буна и Карла, если он просто встанет и уйдет без предупреждения. К тому же, Эфтон и сам был не в лучшей боевой форме. Неужели это просто уловка, чтобы схватить его? Нет, он не будет сидеть и ждать, пока все случится. Он пойдет и узнает, чего хочет этот человек, и решит, как с ним поступить, там и тогда. Эфтон быстро садится и задергивает шторы, чтобы скрыть себя от остального терминала. Подойдя к свободному столу доктора Кемпа, он оторвал листок от одного из его документов и написал небольшое сообщение для своих спутников. Эфтон кивает сам себе, кладя листок на подушку. На листке было написано «БРБ», и Эфтон попытался нарисовать мальчика из убежища со знаком мира. Да, он не умел рисовать, так что это выглядело как каракули. Он сбросил халат пациента и начал надевать свое оборудование, оставленное рядом с кроватью. Конечно, он взял только свою броню, оружие, лекарства, патроны и другое необходимое оборудование. Оставив свою сумку, винтовку КСВ и другие тяжелые или необходимые вещи, Эфтон рассчитывал вернуться утром или, по крайней мере, завтра. К тому же, ему придется выбираться отсюда тайком, так что тащить с собой все снаряжения было бы нелогично. Честно говоря, было похоже, что охранники НКР даже не обращают внимания. Они и глазом не повели, когда он пробрался через одно из разбитых окон терминала и перелез через одну из стен лагеря Маккаррен. Это, или его 100 навык скрытности имел к этому какое-то отношение, не говоря уже о том, как трудно было взобраться на стену с одной рукой. По крайней мере, охранники на стене не слышали, как он хрюкает и лопочет, пытаясь подтянуться с помощью только левой руки. Глава 218. Глава 218. Шантаж. Автону понадобилось больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до Фрисайда. Без грязной птахи он, возможно, неправильно оценил расстояние между лагерем Маккаррен и местом назначения. Тем не менее, после часа бега трусцой, он достиг восточных ворот и позволил себе войти внутрь. Но прежде чем приблизиться к Фрисайду, он постарался скрыть себя всеми имеющимися у него обрывками одежды. Он выглядел как куча рваной одежды с тканями, закрывающими лицо. Да, сейчас он выглядел как большинство жителей Фрисайда. Автон крался по задним переулкам Фрисайда, его оставшаяся рука всегда была наготове на случай, если какой-нибудь бандит захочет покуситься на него. Единственное, в чем он был абсолютно уверен, так это в том, чтобы не попадаться на глаза ни одному королю. Большинство из них, может быть, и глупые идиоты, но он не сомневался, что несколько из них узнают его по одному только телосложению. Спустя еще полчаса крадучись он, наконец, стоял над люком, ведущим к тому, кто пожелал с ним поговорить. Хотя, почему это нужно было делать именно здесь, а не где-нибудь в укромном месте в лагере Маккаррен, он не понимал. Как только он спустился в шахту и осветил место своим фонариком, его встретило, ничего, клянусь богом, если это розыгрыш, я сломаю кому-нибудь шею. О, тогда, возможно, мне стоит заняться чем-то другим. Голос доносится из одного из близлежащих туннелей. Автон поднимает бровь, когда оттуда выходит фигура в черном костюме и дурацкой шляпе-котелке. Погоди, ты выглядишь как... Действительно, кажется, мы уже встречались, однажды, когда ты попросил меня и моих коллег найти информацию о некоем Рейнджере НКР. Глаза Автона расширяются, когда он наконец узнает человека. Легионер, подожди, как ты смог передать мне сообщение в лагерь Маккаррен? Спрашивает он, считая невероятно маловероятным, чтобы легионер пробрался внутрь. А, тогда это, должно быть, шпион. Легионер качает головой и вздыхает. Не задавай глупых вопросов, мы полагали, что ты умнее. В любом случае, ты добрался сюда, так что, полагаю, перейти к делу будет предпочтительнее. Я сам не слишком люблю канализацию. Вы нашли их? Быстро спросил Автон. Ему больше всего на свете хотелось свернуть шею этому ублюдку и повесить его на дереве. Легионер кивает. Нашли. Но прежде чем я расскажу тебе, я должен спросить, помнишь ли ты свою часть сделки? Автон кивает. Да, я и мои подчиненные будем работать на тебя. Будь то шпионаж в рядах НКР или оперативная группа. Конечно, мы согласимся только на ту работу, которую считаем выполнимой. Именно этого мы и ожидали. Человека, которого ты ищешь, зовут Амарием Мирих, полагаю, ты работал с ним раньше, говорит он с почти садистской ухмылкой. Автон хмурится. Хорошая попытка, но у Амари все еще есть правая рука, если ты и обманываешь меня, то хотя бы делай это правдоподобно, плюется он. Легионер только качает головой. В наших отчетах говорится, что у него действительно ранее была изуродована правая рука, которую невозможно было восстановить. НКР хотели отправить его на пенсию, но он потратил свои сбережения на кибернетический имплантат, что сделал человек по имени доктор Генри. Ты, конечно, должен был заметить что-то странное в этом человеке. Автон вспоминает все свои встречи с Амари. Он казался хорошим и относительно добрым человеком, но он заметил несколько странных вещей. Однажды, когда мужчина постукивал по столу правой рукой, это звучало металлически, что ли, не говоря уже о том, что он всегда пожимал руку левой. Глаза Автона расширяются. «Ты не врешь», — заявляет он, наконец сложив 2 и 2. «Этот сукин сын», — внезапно кричит он, не понимая, что убийца его матери все это время находился прямо у него под носом. Легионер кашляет в руку, чтобы привлечь его внимание. «Сейчас, сейчас, ты сможешь отомстить после нашего разговора. Эта информация не является бесплатной, у нашего лидера уже есть для тебя работа, которую ты должен выполнить в течение года». Автон смотрит на него, все еще не приходя в себя от потрясения, вызванного открытием истинной личности Амари. «Это зависит от того, в чем будет заключаться ваша работа», — говорит он.